ты мной играла. Я тебя любил, ты меня сломала. Ты мне лгала, с другим гуляла. Дорогая, как ты так могла поступить со мной? Убить мои чувства, горела мечта, но теперь она мертва. Я расстроен, но мне как-то похуй. Если хочешь, другого целуй. Между нами разорванная нить. Я думал, что не смогу без тебя жить. Но нормально, жив-здоров, быть с тобой я дальше не готов. Говори, что хочешь, неси свой бред. Но нас быть уже не может, нет, нет, нет. Ты сломала все, разбила хрусталь. Мне тебя жаль, на душе печаль. Я тебя любил, как это больно. Я тебя любил, но уже все равно ничего не вернешь. И не знаю, как будет дальше, ведь не может все так быть. Больше я тебя любил, как это больно. Я тебя любил, но уже все равно ничего не вернешь. И не знаю, как будет дальше, ведь не может все так быть. Больше. Я ценил каждый день, подаренный Богом. С тобой вдвоем мы шли за горизонт к небу, а теперь нас нету. Остались боль и пепел нашего огня. И больше к тебе не мать меня. Наша любовь уже давно завяла, как роза, которая на огне у тебя стояла. Мы дали волю эмоциям нашим, и друг друга уже не простим. Раньше хотели, чтоб наша песня не кончалась, а я любил смотреть, как ты нежно улыбалась. Твои глаза смотрели на голубое небо. Искать нас уже нет смысла где-то. Я тебя любил, как это больно. Я тебя любил, но уже все равно ничего не вернешь. И не знаю, как будет дальше, ведь не может все так быть. Больше я тебя любил, как это больно. Я тебя любил, но уже все равно ничего не вернешь. И не знаю, как будет дальше, ведь не может все так быть. Больше.